Глава 4. В ту же пятницу, вечером, еще не верящая в свою свободу Даха устроила девичник. Я, Ниночка-косметолог, Маришка и Катюня собрались в ее потрясающей коммуналке с 5-метровыми потолками, наполовину собранными чемоданами по углам, арочными окнами и осенью, спрятанной за шторами. На ковер из Икеи была наброшена скатерть. На ней, будто на самобранке, быстро появился поднос с фруктами, цветные одноразовые тарелки, коробка с пирожными из итальянского квартала и заказанная ароматная пицца. Хлопнула о дверной косяк пробка из-под шампанского. Потянулся дымок из горлышка, и пенная хмель с мускатным запахом выплеснулась в бокалы. С нашим дружным визгом начался пикник на ковре и раздача слонов. «Девочки, Вика, у меня нет слов. Что Вика для меня сделала?» Чуть не плача, сказала Даха, поднявшись на колени на толстом ворсе. Бокал в ее пальцах дрожал. «За дружбу! За все! Вика, ты лучшая!» Я кивнула и подняла бокал. «За тебя, Даха! За твое счастье! А Маню передай, что он мне должен! За украшение удава!» Звон бокалов, общее хихиканье. «Как же я люблю наши посиделки! Без Дахи все будет уже не то!» «Надеюсь, удав тебя не проглотит», — вставила пухленькая Маришка, которая была в курсе всех Дахиных злоключений. «Подавится, и гипнозу я не поддаюсь», — залихватски ответила я. «Если что, мы тебе поможем», — вставила наша милаха Катюня, которая, несмотря на ее 30, двое детей и мужа в 100 килограмм, до сих пор спиртное в магазинах без паспорта не продают. Я сама, глядя на ее веснушки, рыжие реснички и каштановые с охряным отливом кудряшки, забывала, что Катюня старше нас всех. Она была просто создана для обнимашек. «Да-да, ты мне отдельную инструкцию напиши», — сказала я, пригубив шампанское. «А рамчик тебя на руках носит. А на улице самого встретишь? Тучка темная, грозовая, не влезай, убьет. Как ты умудрилась его перевоспитать?» «Он просто не знал, что можно иначе», — рассмеялась Катюня. «Но ведь ты замуж за удава не собираешься?» «Упаси Боже!» – ахнула я. А Даха поперхнулась шампанским и закашлялась так, что пришлось в 4 руки ей по спине бить. «Ты в понедельник принесешь ему заявление об увольнении?» – спросила Ниночка. «Нет», – покачала я головой. «Он приказ о завершении испытательного срока уже отдал в кадры. Так что придется отрабатывать после заявления 2 недели. А чтобы купить арестон, который я подобрала, еще недельку надо поволынить. До полной зарплаты». «Выдержишь?» – спросила Маришка. «Я-то да, а вот он – не факт. Но тогда я буду еще довольнее. Моральное удовлетворение тоже денег стоит». «Ты там поосторожнее с Михаилом. Он ужас какой!» – вздохнула Даха и обняла меня. «Так жалко, что тебя не будет на свадьбе. И вас всех, девчонки!» «Главное, что сама свадьба будет!» – радостно воскликнула я, притворяясь, что мне не грустно отпускать в чужую страну лучшую подругу. «А я вам всем подарочки припасла», — сказала Даха и принялась раздавать презенты. В субботу утром мы все, без Катюни, правда, провожали нашу невесту. В аэропорту слезы, объятия, пожелания и обещания. Оборачивание чемоданов скотчем, потеря ключей и мобильных телефонов. Их счастливое обнаружение на входе у охранников. В общем, все было как положено. Затем Даху унес в небеса Боинг, а меня домчал до дома троллейбус. Серыми дымчатыми руками затягивала в свои объятия грусть. Зазывно подплакивала над плечом депрессия. И манила на диван накатившая усталость. Но было не до них. Меня ждал перевод презентации на французский и план доведения удава до Цугундера. Я запихнула отобранные Дахой вещи подальше в шкаф. С глаз долой. Погладила любимые цветастые шарфики, подмигнула коротким запрещенным юбочкам, а затем развернула на туалетном столике настоящий арсенал. Тушь для увеличения объема, тени в коробочках, кисточки, патронаж губных помад, консилеры, пудру, румяна. Раскрыла внушительную шкатулку с украшениями, приложила к ушам любимые серьги с кристаллами Сваровски и коварно улыбнулась зеркалу. «Да-да, у мальчиков свое оружие. А у нас, женщин, свое, не менее опасное». В воскресенье я прошла арт-подготовку. Маникюр, педикюр, жидкий шелк на волосы, бровки подправила и отдала лицо волшебной руке Ниночки. Какая война без массажа и освежающей маски на лицо? И вот настал он, первый рабочий день недели. Невыспавшиеся пассажиры автобуса, поклонники мемов про ужасы понедельника, явно не понимали моей сияющей улыбки и приподнятого настроения, впрочем, удачно скрывающего легкий мандраж перед встречей с удавом. Когда я выходила из дома, подумалось, что, пожалуй, настолько тщательно я не готовилась ни к одному свиданию. Впрочем, в деловых вопросах я всегда была более ответственной. Я распустила волосы, потрудившись над укладкой. Почти час провела за макияжем. Надела белое шерстяное платьице. Очень мини, с красным пояском и очаровательными кармашками. Алым шарфиком под цвет маникюра. На указательный палец – перстень с крупным гранатом. Сережки в виде крошечных эйфелевых башенок. Сапожки, как положено, были красными. Ярко-синее пальто. И все. «Где ты, мышь?» Ее кончину подтверждали заинтересованные взгляды мужчин и притормаживающие авто по пути от остановки до офиса. Может, дело было не только в изящном шве на колготках, но и в моей походке? А может, просто мужчинам в понедельник с утра требовалось глотнуть боевого задора, хотя бы нажав на клаксон? Было рано, но те немногие, кто пришел в офис загодя, опасаясь пробок, посторонились, пропуская меня первой к турникету. Часы показывали 8. Охранник посмотрел на меня восхищенно. Я улыбнулась ему и пошла к лифтам. Меня догнал симпатичный высокий молодой мужчина, блестящий лысый, но из тех, кому лысина не только идет, а придает мачистости. Владелец лысины и стильного черного пальто одарил меня страшно обаятельной улыбкой и подмигнул. «На работу как на праздник?» «Всегда», — ответила я, просияв. «Такой ценный кадр надо переманить». Я предпочла промолчать, таинственно улыбаясь. Незнакомец глянул на светящуюся кнопку лифта и сказал. «Инженерные системы?» «Да». Не знаю почему, но при виде черных смеющихся глаз лысого мача улыбка у меня получалась сама собой. «Неужели такая красавица инженер?» — спросил он, стягивая тонкие кожаные перчатки. «Переводчик», — рассмеялась я. «Могу вам рассказать все на французском о трубах и насосах, но понятия не имею, как они выглядят». «Зачем вам трубы и насосы?» — хмыкнул незнакомец. «Исключительно из вредности», — честно призналась я. Под наш хохот дверцы лифта с тихим звоном разъехались. Я ступила в холл компании «Инженерные системы» с тем же чувством, с каким идет на ринг боксер, скидывая на ходу атласный халат и поигрывая кулаками в перчатках. Звонок мобильного застал меня на пороге в приемную. «Виктория!» – как всегда ровно сказал Михаил. «Я уехал в Москву, но собрание не отменяется. Всем начальникам отделов быть в моем кабинете ровно в 9. Настройте видеосвязь на большом экране». «Хорошо». Разочарование захлестнуло меня с головой. Вот что называется ожидание и реальность. Я тут ему сюрприз, а он мне в Хьють и в Москву. И надо же, сам билет купил. Обалдеть можно. Я поставила чайник и задумчиво встала над ним, слушая, как тот просыпается и шумит. Со всеми этими макияжами даже кофе не успела с утра выпить. В кабинет заглянула Полина из маркетинга. Раскрыла рот. Да так и забыла его закрыть. Я заметила, что она одета скучно, до зубного скрежета. И вроде была она внешне привлекательная, но какая-то ненастоящая. Будто намазали лицо чем-то резиновым, а смыть забыли. Следом сразу подумалось, что Юля из маркетинга, которую выжили, была модной красоткой. Видимо, серость тут панацея для выживания. Но зато панно на стенах очень красивые, синенькие. «Доброе утро, Полина. Ты чего-то хотела?» – спросила я. «Да, то есть нет. А Михаил уже пришел?» «Нет, он улетел в Москву». Полина изобразила улыбку. «Ах, тогда ясно. Кот из дома, мыши в пляс?» «Где мыши? Какие мыши?» – удивилась я. «Не знаю. У нас мышей нет. Всех вывели». Она скрылась. Через 5 минут появилась в дверях Ольга Петрова, начальник отдела по обслуживанию клиентов. «Михаил уехал. Собрания не будет?» – спросила она, разглядывая меня пораженно. «Будет. По видеосвязи». Следующими на очереди была бухгалтерия, затем девочки из кадров. Они хоть притворяться не стали, что просто пришли на меня посмотреть. «Ты выглядишь сегодня потрясающе, Вика, но Михаил не одобрит». «Красота требует жертв», – ответила я со вздохом. К 9 утра я убедилась, что эффект неожиданности был потрясающим по величине и размаху. Жаль только не для того, кому предназначался. Если только Полина по телефону не настучит. Но это не то. Начальники отделов заняли свои места вокруг овального стола переговоров. В просторном кабинете Михаила, поглядывая на меня непонимающе. Я включила большой экран на стене с пульта. И через пару секунд мы узрели пунктуального удава. Вот если бы ему настроить режим, чувство вкл, такой бы красавец получился. А так, железяка железякой. Он начал. «Прежде чем вы начнете отчитываться о результатах недели, я хочу, чтобы Виктория зачитала вам письмо от французских партнеров. Оно лежит на столе, Викто...» Я встала за письмом, а Биг Босс запнулся. В кабинете стало тихо. Можно было бы услышать, как муха пролетит, если бы ей занеможилось проснуться. Но та спала, и слышен был лишь забитый насморком нос Сергея Николаевича. Михаил еще молчал, и я почувствовала в груди радостные попрыгушки. Пытаясь не улыбаться, взяла распечатанное письмо и обернулась к экрану. На увеличенном на экране лице удава прекрасно читалось. «Ты кто такая? Где моя мышь?» Я кивнула Михаилу и, не садясь, начала читать, переводя с листа. «Уважаемые партнеры, благодарим вас за предложение и сотрудничество». Где-то на третьей фразе Михаил кашлянул. Я взглянула на него и продолжила переводить. Затем села. Он уже взял себя в руки и повел собрание в стиле парового катка. Но едва начальники, получив регулярную порцию пинков, разошлись, Михаил позвонил мне на мобильный. «В чем дело, Виктория?» – жестко спросил он. «Что вы имеете в виду?» – улыбнулась я стенке с изображением передового насоса, на котором скоро можно будет в космос летать. «Ваш вид! Почему вы так одеты?» – прорычал он. «Просто настроение хорошее», – ответила я абсолютно искренне. «Но...» А до этого было плохое. «Вы пришли на работу, а не в клуб развлекаться», — рявкнул Михаил. Чувствуя себя издевательски спокойно, я ответила. «Разве у вас есть претензии к моей работе сегодня? Перевод презентации я вам выслала, собрание организовала. Жду ваших следующих распоряжений». «Вы, Виктория, мой ассистент, и вы должны выглядеть...» «Извините, Михаил, это не прописано в моем трудовом договоре». «Значит, будет прописано!» – рыкнул он и отключился. Я положила на стол служебный смартфон и подумала, что надо на футляр наклеить кошку Китти и клавиатуру розовую заказать при следующей закупке канцелярии. Добивать? Так добивать. Представила гнев Михаила, не удержалась и прыснула. Вспомнилась из Онегина. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Он знал!» Вторник прошел чудесно, если не считать рычания Михаила по телефону, по поводу и без. Кажется, одна необходимость слышать мой улыбающийся голос его бесила, но звонил он часто. Видимо, чувствовал, что я заказала ему в офис три пальмы и кактус. Чесались руки поставить на директорский стол к позолоченному письменному набору карандашницу с удавом из мультика «38 попугаев». Решила перебор. На вопрос, подобающе ли я сегодня одета, я сказала. «О да, я одета. А вы не замерзли в Москве? Моя подруга ВКонтакте написала, что у вас там мороз». «Соцсети в рабочее время использовать запрещено», – проскрежетал удав. «Да вы не волнуйтесь, я с личного телефона». Мило улыбнулась я насосу на стенке, думая, что он гораздо сексуальнее железяки на том конце мобильной связи. Насос хоть дизайнер очень призывно изобразил, а удаву харизмы явно не хватает. Интересно, что как только ничего более не было поставлено на кон, Видаха написала смс-ку, что она с Маню и счастлива. Ледяной тон удава и даже его рычание совершенно перестали на меня действовать. Не обижаемся же мы на тигра в зоопарке. Если он на нас рычит, это он, бедняга, в клетке, а мы на свободе. «Забавно», – заключила я. «Стоит выключить уровень важности в собственной голове, и проблемы как не бывало». Это открытие мне чрезвычайно понравилось, но удаву о нем было неизвестно. Поэтому громоподобное «бур-бур» я перебила нежным. «Я за вас переживала, Михаил. Ведь всяким Яндексам нельзя доверять. Вы правда не замерзли?» «Не замерз», — буркнул удав. «Но соцсети?» «Только если что-то внезапное», — ответила я, моргнув насосу. «К примеру, ваш самолет взорвется или на офис наших инвесторов упадет метеорит». Секунду Михаил молчал, видимо, рассчитывая коэффициент вероятности падения себе на голову камня из космоса. Потом бросил. «Я жду отчет по тендерам. И займитесь, наконец, проверкой выступлений на корпоративе. У нас будут важные гости. А соцсети все равно запрещены». Удав отключился. А я показала насосу кулак. 2-0. Знай наших. Ресторан, в котором наше руководство решило проводить юбилей компании, назывался «Парнас». Но с таким же успехом его можно было бы назвать «Пафос». Везде позолота, лиловый бархат, запредельная помпезность и такая же стоимость. «Нас французы насмех поднимут, если приедут», — сказала я Алисе из прома, на хрупкие плечи которой легло все бремя организации. «Французы не приедут, зато приедет главный инвестор из Москвы, кто-то из Министерства тяжелой промышленности и прочие шишки». «А кто у нас главный инвестор?» – поинтересовалась я. «Валерий Иванович Бургасов, банкир и владелец еще десятка заводов в России». «Погоди, не тот олигарх, у которого футбольный клуб?» – удивилась я. «Тот. Вот он, кстати, и любит все такое», – показала на бархатные кресла Алиса. «Сколько раз он приезжал, всегда Михаил что-то подобное требовал». «Заискивает, значит», – хмыкнула я. «По-моему, хуже. Боится», – ответила Алиса. Вспомнив стальное лицо удава, я сильнее изумилась. Кажется, такие не боятся ничего и никогда. И считают, что мир вертится вокруг них. Неужели не так? Приятным во вторник было и то, что внезапно в наш офис нагрянул тот самый восхитительно лысый незнакомец из лифта. Осведомился, когда вернется Биг Босс и присел без приглашения. «Вы что-то еще хотели?» – любезно спросила я. «Хотел было попросить у вас кофе», – улыбнулся он. «Но решил, что лучше я угощу вас кофе сам». «Настолько не верите в мои способности? Я прекрасно справляюсь с нажатием пальца на кнопку кофеварки. Остальное она делает сама. Умный зверь». В этот момент заглянула Полина, зыркнула и скрылась за дверью. Мне уже правда кажется, что она шпионит. Скоро предложу ей радионяню, чтобы не бегала по коридору туда-сюда, подошвы сотрет. Платье у меня все равно короткое, хоть сегодня яркий электрик с желтыми ромбами по центру. Пусть привыкает. «Наверное, кофеварка работает на ваших насосах», – рассмеялся незнакомец. «Возможно». «Тогда уверен, что кофеварит она так же хорошо, как вы нажимаете на кнопку. Кстати, позвольте представиться. Я Егор Добров». Он протянул мне визитку. Обычную белую, без выпендрежа, зато приятную на ощупь. «А как вас зовут? Прекрасная представительница праздника на работе». «Виктория Иванова», — ответила я. «Извините, визиток не держу. Берегу лес». «Вы из зеленых?» — удивился Егор. «Нет, сегодня из синих с желтым, а там по настроению». «Ну как насчет кофе?» «Боюсь, что сегодня никак. Подумала я о тренировке, которую и так пришлось пропустить на прошлой неделе. А завтра заходите». «В 6», — утвердил он. «А давайте в 6», — согласилась я. «Наглеть так наглеть. Исчезновение ассистента в секунду окончания рабочего дня наверняка будет рассмотрено Михаилом как саботаж. Но вот трудовой кодекс с ним в этом поспорит. А наших юристов я бы уже поувольняла.